У нас сегодня присутствуют еще наши друзья добровольческого подразделения «Испаньола» Михаил. Давайте похлопаем нашим героям, братцы! Всем здравия! На самом деле моего выступления быть не должно было, но я чуть-чуть изначально не понимал формат, какой будет, и, честно говоря, очень не ожидал увидеть всего вот этого. Вот. Я буквально вчера вечером приехал с фронта. Вот. На самом деле я просто писал в штабе. Да, добрая часть из вас меня знает, для остальных представлюсь. Меня зовут Михаил Турканов, со мной мой Питбуль. Я командир штурмового подразделения первого фанатского добровольческого отряда «Испаньола». Вот. Я много времени, в принципе, не отниму, но важные вещи я очень хотел бы затронуть. Допустим, вот в первой части сегодняшнего форума обсуждалось употребление алкоголя. Мы единственный отряд, который непосредственно делает акцент об отказе от алкоголя. То есть у нас это карается строго. Поэтому у нас в отряде даже никто этим не помышляет. Среди даже тех, кто до этого употреблял, до того, как пришел на отряд. Вот. Я когда общаюсь с выпивающими людьми, они мне начинают рассказывать, какие они умные, здравые там, и все прочее. Я им отвечаю, ну хорошо, вот смотри, ты хочешь детей? Он говорит, да. Я ему отвечаю, зачем гадить быдло? Он начинает возмущаться, как так? Я ему объясняю, вот смотри, ты выпиваешь, да, соответственно. Твой разум очень часто замутнен, и мышление у тебя не меняется, правильно? Правильно. Соответственно, получается, ты по факту невоспитанный человек. Кстати говоря, плохого воспитания не бывает. Воспитание, оно либо есть, либо нет. Человек либо воспитывается, либо сам, либо кто-то его воспитывается, либо просто растет. Соответственно, я ему говорю, вот ты человек невоспитанный, правильно? Правильно. Не, ну как ты воспитанный? Я говорю, хорошо, давай, вот пару моментов буквально там. Из психологии, там, из учебы, что-то из истории. И в итоге я подвожу человека к тому, что он признает так, что он невоспитанный. Я ему говорю просто, вот смотри, ты сам знаешь, что ты невоспитанный. Соответственно, кого ты можешь воспитать? Как может воспитать кого-то человек, который сам невоспитан? Человек это осознает. Соответственно, я считаю, что надо развиваться. Не надо употреблять не для того, что вот это модно, там здоровая жизнь и прочее. Нет. Алкоголь меняет мышление у людей по-любому. Вот. А что касается развития, что такое развитие вообще, для чего нужно, да? И тут мы переходим к двум таким самым главным вещам, которые за последние несколько десятков лет у наших людей выиграли. Это воспитание и образование. Образование не в смысле учебы, там, какие-то там бумажки, там, сертификаты и прочее. Образование, то есть стремление развиваться психически, психологически, физически, умственно, морально, да, то есть развитие, стремление вперед. Вот это у наших людей вытравили. И второй аспект – это воспитание. Что такое воспитание? Это заражение духовно-культурных ценностей. И не важно, какие они – христианские, языческие, там, буддийские, вообще не важно. Потому что культура – это основа всего. Понимаете? Вот, соответственно, далее. Откуда у нас это будет, если у нас в школе теперь только учителя? Не педагоги, а учителя. Вот в наше время, во время вот взрослого, да, взрослых людей, в те времена были именно педагоги в первую очередь. А в чем разница, опять же, между учителем и педагогом? Учитель – это тот, кто передает знания и понимание того, что эти знания значат. Хотя вторую часть учителя обычно даже в наше время не дают. Они просто вот дают знания и все. И дети, естественно, в дальнейшем не могут их применять, потому что они не понимают, что они себя представляют. Но самое главное, учитель, любой учитель, неважно, школьный, тренер какой-то, будь это бадминтон, там, настольный теннис, единоборство, правда, неважно. Любой учитель, любой тренер должен быть педагогом. Кто такой педагог? Это тот, кто дает воспитание, кто воспитывает личность. Потому что родители воспитывают в человеке дома одно. Сторонние педагоги, учителя, тренера из разных секций дают уже общественное воспитание. У нас это за последние несколько десятков лет выдавили. Поэтому этого очень не хватает. Но опять же, у нас также потерянное поколение это наших родителей. Почему? Потому что они что любят? Только раздавать советы детям. Зачем? Это то есть, я вот сижу, курю, и своему ребенку рассказываю о том, что курить это плохо. Ребенок так смотрит, а что, так можно было? Как бы, ну, ребенку в корне нельзя давать советы. Ребенку нужно показывать, как жить на собственном примере. Потому что ребенок не будет тебя слушать. Он будет смотреть, брать с тебя пример. Вот. Вот меня в детстве, меня, моего брата, отец заставлял читать книги. Заставлял прямо из-под палки. К сожалению, тогда я этого не понимал. Но я не понимал по одной простой причине. Он не объяснял, для чего это нужно. И вот когда мы с братом выросли, теперь что я, что мой брат, очень любим читать книги. Причем не всякую гурту, а именно классику, русскую классику. А для чего читать книги? Опять же, да, люди тоже не понимают. И мне как бы надо объяснять это. Для чего читать книги? Я людям объясняю просто. Ты как выражаешься, так человек тебя и понимает. Он не слышит твоих мыслей. Он не знает, что у тебя в голове. Он воспринимает твои слова. Как ты говоришь, так он тебя и понимает. Соответственно, чтобы изъясняться более четко, более правильно, нужно что? Правильно. Более большой словарный запас. Откуда он будет? Правильно. Читать книги. Именно. Читать книги, соответственно, у тебя будет словарный запас больше, и ты будешь уже более четко подбирать слова. И тогда люди тебя будут понимать. Также я считаю, что детям в любом случае, неважно, какое у них здоровье, мальчик, девочка, нужно с детства им внедрять в жизнь спорт. Неважно какой, опять же, настольный теннис, опять же, единоборство, там, бег, лыжи, неважно. Почему? Потому что спорт рождает в человеке дисциплину, а точнее самодисциплину. И вот это как раз есть основа всего. Здесь мы также можем вспомнить великого полководца, не проигравшего ни одного сражения, Александра Васильевича Суворова. Он когда прибывал в новые войска, самое первое, самое главное, что он устанавливал, это дисциплина. И не важно, воевал он с этими войсками до этого, нет. Самое главное, самое первое, что он устанавливал, это дисциплина. И он на собственном примере показывал, что и как. Он вставал с утра пораньше, обливался холодной водой, делал зарядку. И сам, опять же, также лично учил солдат штыковому бою. Почему-то в наше время такое встретишь очень редко. Вот, дальше. У нас есть два мощных инструмента, которые мы должны использовать, которыми пользуются наши оппоненты. Это интернет и общественность. В нашем детстве интернет заменяли заборы. Но заборы не были такими глобально общественными, потому что их видел ограниченный круг людей. А интернет сейчас доступен для всех людей. Каждый человек сидит в той или иной мере в интернете. Опять же, всплывающие рекламы и прочее. Соответственно, интернет и общественность надо использовать. Благодаря этому сейчас вот тот же организация «Северный человек» очень мощно начала развиваться. Потому что люди туда целенаправленно вступают. А что такое организация «Северный человек»? Какие интересы она преследует? Она преследует простой интерес. Начало русской общности. Ту, которую у нас изъяли много десятков лет назад. И вот это как раз возрождение этого. Также я считаю, что в корне нельзя употреблять иностранные слова. Окей и прочее. Я говорю просто, я ничего не говорю. Ок. Что? Я не знаю такого слова. Все. А почему такое происходит? Опять же, подмена понятия все верно. И опять же, потому что люди не читают, не читают книги. У них всегда важный запас маленького. Соответственно, что получается? Люди деградируют. То есть просто одно читание книг приводит к глобальным результатам развития. Ну и подытожим. На самом деле, вот мы вчера сидели общались, да, я вот с этого момента тоже до сегодняшнего дня, до этого момента размышлял, и я скажу то, что вот сейчас здесь происходит, это возрождение славянской общинности. То, что у нас давно искоренили. И это уже никак не остановить. Потому что нет какого-то единого человека, который бы брал и собирал вот этих всех людей. Эти люди собрались здесь не потому, что кто-то их сюда послал, а потому что они изначально изъявили желание. И кто-то просто увидел и организовал. Соответственно, чтобы это остановить, есть один вариант. На всех уничтожить. Но это просто невозможно. Потому что кто бы, когда бы на славяне нападал, мы бессмертны, и нас не убили. Победа будет за нами по-любому. И вот что я еще хотел сказать по причинам. Для нас там на фронте, на самом деле, очень важно, что происходит в тылу. И то, что я увидел сегодня, это просто нереально радует глаз. Вот видя вот этого, то, что здесь контингент от мала до велика. И, соответственно, там на фронте мы можем быть спокойны за свой тыл. Благодарю вас всех за то, что пришли. Мы будем делать свою работу на передовой, так как наша работа – это лучшее в мире. Лучшее в мире работа – это Родину защищать. А вы защищаете Родину в тылу, здесь на гражданке. Мы будем друг другу помогать. Вы нам, мы вам, вместе мы справимся, победа будет за нами. Всем отличие. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!